Глава 24. Война. Передышки не будет. Они все же недооценили изворотливости врага и его способности идти до конца. Бамблби. Дим, Гамерту сделал шикарный ход конем. Он заприватил островок и купил личный портал прямо в Тау, так что долгой передышки у вас не будет. По периметру базы они нагромоздили сундуков, штук 40. Забьют их припасами максимум за пару дней. И думаю, рванут. Да, кстати, ваша точка сбора надежно спрятана? Гомер разослал несколько отрядов на прочесывание окрестностей. Дим, Бамблби. Вот гад. И ведь Алмов не пожалел. Спасибо, брат. За нашу точку не переживай, она у нас неприступна. Заприваченная обсидиановой коробке. Ты сам-то что решил? Бамблби. Знаешь, я бы на дуэль его вызвал, если бы только можно было остаться с ним один на один. И ведь он какая зараза. Представляешь, даже я его чарам иной раз поддаюсь. Вот клянусь, порой он даже внушает уважение. Но ты не переживай, я от своего не оступлюсь. Дим незамедлительно оповестил всех о действиях Гомера. Действительно, штурма можно было ожидать уже на следующий день. Захватчики и без того не сидели без дела. По адской крепости расползлись во все стороны лазутчики. В одиночку или мелкими группами. Игорь со своими за сутки уже дважды вступал в стычки. После чего партизанам каждый раз приходилось менять убежище. В другой стороне Олимп со Снежей обнаружили даже подкоп, по которому небольшой отряд рейдеров пытался проникнуть под юго-восточную ферму. Ясно было, что Гомер изучает крепость и её окрестности. И в целом, наверное, уже имеет представление, где что. Защитники мало что могли противопоставить этому тихому просачиванию. Патрули Игоря и Лазера были слишком малочисленны. Большая часть защитников спешно ликвидировала оставшиеся прорехи в обороне. Кто-то таскал зеленокрепостные склады наверх, к точке возрождения. Кто-то охотился в темных галереях на скелетов, пополняя запасы боеприпасов. Панда с Танюшкой убедили Дима, что имеющихся стрел, несмотря на их кажущуюся огромность, хватит всего на сутки двое хорошего боя. А вдруг сражение затянется? Луков с чарами бесконечности было несколько, и они не заколдовываются на починку. И стало быть, рано или поздно им придет конец. Дим, скрипя сердце, отпустил несколько человек в южной галерее, надеясь, что за охотой на скелетов они не наткнутся на вражескую группу. Наконец удалось связаться с Орландо, и он поведал неутешительные новости. У Таурян капитальные проблемы. Выяснилось, что Гомер, уходя, полностью перекрыл порталы в Озерную и на спаун. Теперь туда пропускали только по его личному распоряжению. А пеший поход получился бы слишком долгим. До Озерной больше 13 тысяч блоков. А ведь потом еще трое суток до ферм. Самым непонятным из того, что поведал Орландо, была загадочная болезнь, распространяющаяся по Тау. Эпидемия не эпидемия, но несколько человек из подполья фактически выбыли из строя. Сначала люди начинали странно разговаривать, отправлять невнятные сообщения, а потом пропадали. Их находили позже, кого где, в полувменяемом состоянии, в котором, в общем, толку от них было немного. Можно было бы подумать, что эти люди перебрали Самсоновой гуще, но почти никто из заболевших никогда к этим сомнительным услугам не прибегал. Сначала Дим вообще пребывал в некотором сомнении, но вдруг его сознание прорезала ослепительная вспышка воспоминания. «Инфо от Самсона! Реал! Неужели Гомер пошел на такую гнусность?» Дим мгновенно снова набрал Орландо. «Дим, Орландо, сосед, а можешь проверить, кто конкретно заболел? Все из подполья или есть посторонние?» «Орландо, ты же не думаешь, что это Гомер на наших какую-то порчу навел?» «Дим, Орландо, думаю. Точнее, допускаю. Тебе не приходила в голову мысль о Реале? Самсонова гуща аналоги не навевает?» «Орландо, однако, ну тогда это просто жесть. Нифига не шутки. Что-то ты меня просто в ступор вогнал. Что вообще по этому поводу можно предпринять?» «Дим, Орландо, скинь мне любые сведения, которые могут установить реальные личности. Ники, само собой. И пока все. У меня есть хороший канал, но сам понимаешь. Пока в реале вычислят адреса, хотя бы один для проверки. Пока проверят. Анализы крови или что там еще. У нас тут пара декад пройдет, не меньше». Дима вдруг еще раз озарила. «Дим, Орландо. И еще не в службу, а в дружбу. Гляньте, что с Эрной. Что-то у меня нехорошее предчувствие». «Орландо. Понял тебя. Инфу скинем. Эрну проведаем. Ну и все-таки будем искать варианты, как до вас вовремя добраться». «Дим, Орландо. Кстати, может быть, пригодится. Где-то недалеко от северо-восточной границы Тау имеется выход к Восточному океану. Оттуда вдоль берега. 1005 блоков до Тусы. По дороге встретится большой полуостров с топями. Полуостров Пильвина называется. Его лучше срезать по перешейку на северо-запад. На пару тысяч блоков можно путь сократить. Впрочем, если идти быстро, то, конечно, лучше незером. Восьмикратный выигрыш, как ни крути. Орландо. Окей, подумаем. До связи. Штурм. Бамблби. Мастер, пишу длинную простыню. Боюсь, потом будет не до этого. Ты уж извини, вашу ловушку на железке мне пришлось обезвредить. Надо же оправдывать. Ориентировочно ждите атаки в ближайшие минут 10. На вашу центральную базу идет основная группа, около 300 человек. На месте им нужно будет перегруппироваться и рассредоточиться. Но это еще пара минут. На штурм вперед пойдут мечники из рейдеров. Гомерова гвардия с луками будет прикрывать. Часть, скорее всего, начнет рыть подкоп. Он будет смотреть по ситуации. Две группы по 30-40 человек ушли к южным фермам. Пока не для того, чтобы захватить, а чтобы отсечь от главной базы и не дать прийти на помощь. Одновременно это будет резерв. Еще 30 человек резерва оставлено на полпути от северной, в районе бывшей ловушки. Остальные наверху, там их немного, человек 10. Имей в виду, Гомер что-то замышляет. Темнит, словно какой-то козырь в рукаве, так что не расслабляйтесь. Я буду недалеко от него. В крайний момент попытаюсь его убрать. Еще важное, я посоветовал ему наверху в привате снять блокировку ПВП. Якобы для того, чтобы можно было грохнуть мародеров, если будут шариться по сундукам без дела. Не знаю, может ли это пригодится, но если вдруг у вас найдутся лишние бойцы, было бы шикарно снять там охрану и взять под контроль точку сбора. Пожалуй, все. Удачи. Дим, Эльфи. Бросай варево, беги скорее к точке сбора. Народ начнет возрождаться, зелий не жалей. Если кто из мелких там попадется, сюда не отпускай. Скажи, что тебе помощь нужна. Пусть, например, броньку, оружие, припасы свежие раздают. Пока народ в отключке будет валяться, заодно и время сэкономим. Эльфи. Хорошо, удачи. Отправив еще пару срочных сообщений, Дим побежал искать остроушку. Он столкнулся с ней посреди коридора. Ушко начинается. У нас минут 5-10. Наших я оповестил. «Я тебя ищу. Прикинь, на меня сейчас исландец вышел. Понять не могу, то ли постава какая, то ли действительно совесть проснулась. Он подтверждает, что Гомер действовал через Реал. По крайней мере, троих он точно отравил. Эрну, еще кого, я ники не запомнила. Все из белых. Там, конечно, не совсем яд. То ли снотворное, то ли наркоэнестетики. Не суть важно». «Мерзавец. Но сейчас это все отложим. Ты зельями разгрузилась? Давай все как решили. Ты в центральном зале за лекарем. Город за командующего обороной. Я на связи и координирую, если что. Бегу». «Дим, к Ригору. Не нашли еще? У нас началось. Если не смогу сразу отвечать, значит слишком жарко. Не теряй. Найдите во что бы то ни стало. Задача немного изменилась. Координаты уже не столь важны. Главное отвлечь охрану. Их должно быть человек 10. По нашим сведениям, там стоит приват, но ПВП включено. Перебить всех вы втроем вряд ли сможете, но хотя бы выманить часть подальше. Главное, как найдете, сразу сообщайте». «Кригор. Пока пусто. Море же, никаких ориентиров. По точным координатам от северной ничего нет. Они явно где-то рядом, но хрен тут найдешь. Дождь хлещет, туман, ничего не видно. Может нам вернуться? Больше пользы будет». «Дим, Кригору. Нет-нет. Ищите, это критически важно. Без захвата их точки сбора у нас шансов на победу немного. Недалеко от северной фермы Рубас и Муравей со своими делают новые ловушки для повторников. И в любой момент готовы выйти наверх через Гомеров портал. Ну их всего пятеро. Если они наобум вылезут, то их там просто прихлопнут. Ну все, жду новостей. До связи, некогда». «Дим, Ковалю. Готовность». «Дим, Рубасу. Началось. Смотрите за временем. Думаю, у вас его в обрез». «Игорь. Дозорный сообщает, что Гомер уже пошел на приступ. Окружили вас почти полностью, долбят стену». На ходу, прочитав сообщение Игоря, Дим влетел в просторный главный зал и бросился к массивной центральной колонне, вокруг которой на трехметровой высоте была проложена узкая кольцевая галерея с барьером из стекла. Там уже находился Горн. С галереи можно было видеть любой уголок зала. Если бы еще не мешала колонна, было бы вообще прекрасно. Защитники замерли почти в полной тишине. Лишь откуда-то сверху через каналы доносились невнятные уханья эфритов. Звуки не могли проникнуть сквозь толщу обсидиана, поэтому стук кирок с внешней стороны был не слышен. Но напряженное ощущение опасности буквально заполняло огромный зал. Вокруг колонны в два кольца яруса были установлены невысокие обсидиановые столбы, образуя подобие крепостных зубчатых стен. За сине-черными зубцами прятались сущники Горна. Ближе к центру ожидали отряды мечников, готовые по команде ринуться в сторону прорыва. Время все больше замедляло свой бег, и вот уже каждая секунда растянулась до размеров целой жизни. Дим почувствовал, что его непроизвольно потряхивает, словно он настоящий живой человек. «На 3 часа!» – раздался крик Горна. Стена с восточной стороны внезапно стала рушиться сразу в нескольких местах. Точнее, исчезать, превращаться в дробь, разламывая сразу десятками керок. Зал мгновенно наполнился стуком, лязгом мечей, свистом стрел и страшным многоголосым ором атакующих. В ту же секунду стая пылающих стрел шквалом устремилась навстречу штурмовикам. Вдоль стены к пролому, снося вражеский авангард, не успевший поменять кирки на оружие, подскочили мечники. Параноид, только-только подоспевший сверху Док, Кэп, Ворд, Алиса и еще кто-то. У Джеба с Рамирезом наготове были блоки обсидиана для восстановления стен. Через десяток секунд прорыв был ликвидирован. Атака вроде бы захлебнулась. Дим с удовлетворением отметил, что на полу валялись куски железной брони и пара вражеских кирок, которые нападающие не успели подобрать. Догадался ли Гомер и кирки в запас положить? «Джефф, дроп не забудь!» Показалось, что можно перевести дух, но на самом деле это были лишь секунды спокойствия. Не успели мечники отойти назад, как тут и там начали возникать новые проломы. Вот уже образовалась огромная дыра в западной стене. Вот рухнул кусок потолка, где, казалось бы, тройной слой обсидиана надолго должен был задержать нападавших. «По направлениям разобрались! Порядок держим!» – заорал Горн. «Пригорцы, усиление на 9!» Рейдеры лезли как муравьи, со всех сторон, справа, слева, сверху, вот уже в южной стене появились проходы. Путь через потолок, по всей видимости, все же оказался неудобным. В своде появилось всего две дыры. Дим крикнул остроушке, чтобы тоже переместилась на левый фланг, где натиск оказался особенно сильным. И враги добрались почти до зубцов, вынуждая лучников браться за мечи, а сам взял под прицел одно из верхних отверстий. Расстояние до него было 25 метров, вполне терпимо. Тетива тренькнула трижды, и две стрелы нашли свою цель. Одного зацепило на лету, когда он спрыгивал в зал. Другого отшвырнуло от отверстия наружу. Лук был с улучшенной зачаркой отбрасывания. Попадания были не смертельные, но чувствительные. Больше сверху пока никто не совался, и Дим перенес огонь на пролом в северной стене. Стеклянный барьер неплохо защищал от прицельных выстрелов снизу, но не позволял поддерживать своих под галереей. Оставалось только тревожить врагов по периметру зала. «Дим, неэффективно! Не трать стрелы!» Бросил Горн, выскакивая из-за колонны. «Давай на ту сторону, там капец!» Он был прав. В самом деле, бить врага, закованного в зачаренную сталь, одной-двумя стрелами, было невозможно. А выцеливать кого-то одного в дикой мечущейся безликой толпе, да еще и на довольно большой дистанции, безнадежное занятие. Учитывая, что нападающие наверняка были под регенерацией, бессистемные одиночные выстрелы становились пустой тратой стрел. Дим метнулся за Горном на южную сторону галереи. Там в самом деле положение было критическим. Рейдеры снесли практически пол стены и через огромную дыру железным потоком врывались в зал. Мариманов оттеснили к самому подножию колонны. Если бы не Корвин и прикрывавшая его Алиса, рубившаяся как чертовы мельницы, там всех бы уже затоптали. Но даже невероятный меч рыцаря-дракона был всего лишь одним мечом, и Корвин никак не мог справиться с такой массой врагов. Еще немного и их сомнут совсем. «Горн, топим!» – крикнул Дим и отправил короткое сообщение Ковалю. «Дим, Ковалю, внутри южные 2 и 3, западные 2, потом внешние все». «Бойся!» Крик Горна перекрыл рев многоголосой толпы и шум битвы. В то же мгновение своди открылись три люка, и вниз хлынули смертельные огненные потоки. Лава в нижнем мире текучая, как вода, и стремительно залила все пространство между проломленной стеной и вторым рядом оборонительных зубцов. Десятки рейдеров оказались в кипящих озерах. Изнутри этого было не видно, но Дим знал, что и за стенами цитадели сейчас творится кромешный ад. Коваль открыл затворы, и 20 огнепадов не извергались по всему периметру, заливая близлежащие залы, галереи, переходы крепости, а также незритовые холмы на поступах, уничтожая все живое. Защитники базы были готовы. У каждого в запасе было минимум по 2 бутылки с зельем огнестойкости. Захватчики же совершенно не ожидали такого поворота и просто ошалели. Ведь только что казалось, что победа уже у них в кармане, что оборона смята, что вот-вот. Кое-кто обладал быстрой реакцией. Ставил под собой блоки и строил отбойные стенки. Некоторые своевременно позаботились о зелье и сейчас лихорадочно его хлебали. Но таких были единицы. Основная же масса погрузилась в абсолютную панику. В чате бешеной ленты замелькали имена погибших. Добить оставшихся в зале было делом нескольких минут. Дим видел, как последнего прикончили пригорцы. Параноид, стоя по пояс в лаве, сошелся один на один с каким-то отчаянным рубакой из рейдеров. Противники стоили друг друга. Зачарованные клинки сверкали молниями, казалось, высекая искры из алмазных доспехов. Марево от выпитых зелий окутывало обоих легкой дымкой. Багровые брызги лавы довершали адскую картинку. Обычно сражения на алмазных мечах скоротечны, но в тот момент Дима показал, что поединку не будет конца. Прервала его меткая стрела, выпущенная Рисой. Это было правильно. Рисковать не к чему. Времени в обрез, не до рыцарских дуэлей. «Дим, Игорю, лава пошла. Гляньте, что там снаружи. Можете заодно пощипать их алмазников. Дим, Ковалю, перекрывай все». «Ребятки, заделаем в один слой. Речи! Горн, прикрой их!» Горн дал распоряжение своим лучникам занять позиции напротив проломов, чтобы подавить вражеских стрелков, если те вдруг быстро сориентируются. Сом, Джефф, Рамирес и еще двое зерненских бросились восстанавливать стены, не дожидаясь, пока сойдет лава. Блок за блоком обсидиановые стены вновь затянулись. Цитадель, словно огромное, стремительно регенерирующее существо, вновь была готова к обороне. У Димы появилась минута-другая. «Дим, Танюшки, у вас тихо, потери видели?» «Танюшка, наших 12, у Гомера не меньше 140, сложно было сосчитать, у нас пока все тихо». Дим быстро прикинул, если соотношение погибших по третьему разу к остальным хотя бы 1:5, то в итоге защитники совсем потеряли 2 или 3, тогда как рейдеры, возможно, все 30. Расположение портала тоже ставило Гомера в невыгодное положение, слишком далеко. Конечно, 300 блоков от северной возродившиеся враги преодолеют в минуту, но какая-никакая задержка. К тому же никто не обещал, что бегать по коридорам крепости можно будет легко и свободно. «Дим, Эльфи, сколько наших у тебя?» «Эльфи, 11 человек, еще не пришли в себя. Господи, какой это ужас. Один тут из мариманов, кажется, так кричит, сил моих нет слушать. Ни лечилки, ни регенерации не помогают». «Дим, Эльфи, помогают. Жаль, не так быстро, как хотелось бы. Представляешь, Гомер через Реал каким-то образом траванул Эрну и еще несколько человек. Не насмерть, но... Ладно, потом. Держись. Это только начало». Пока ситуация складывалась неплохо, однако на стороне Гомера по-прежнему оставался серьезный перевес. К тому же теперь на внезапности не сыграешь. Гомер уже примерно представлял силы осажденных, да и неизвестно, получится ли еще раз провернуть фокус лавой. В час снова побежали сообщения о потерях врага. Дим подумал, что вряд ли это сработали ловушки Рубаса и Муравья. Возродившиеся враги тоже еще должны были валяться в отключке. Скорее всего, Игорь со своими партизанами приложил руку. «Дядьки, может ударить сейчас? Мы на полдня вывели из строя 3-го войска. Сейчас самое время». На галерею взлетела Алиса. Дим переглянулся с Горном. Разгоряченная боем и переполненная радостью маленькой победы, Алиса едва не вовлекала Дима в авантюру с совсем непредсказуемым продолжением. Он даже вскинулся было, подхваченный порывом его горящего энтузиазма, но с трудом взял себя в руки. «Аль, у Гомера там за стеной все равно 2,5 сотни осталось. Она здесь меньше 70. Даже если Игорь и Лазер со своим быстро подтянутся и сотню не наберем. Горн». «Да, врезать бы сейчас. Но Серый прав, Лиска. Они нас тупо массой задавят, даже если поначалу и дрогнут. Дим, ты подкопа не боишься? Я бы на его месте». Внизу метров на 10 сейчас такая каша из лавы с обсидианом, что запариться рыть. Вот меня верх больше беспокоит. Механизмы у Ковали не поломали бы. Надежда только на ловушки. Черт, смотрите, они решили повторить. Действительно, северная стена вновь начала рушиться, и битва закипела с новой силой. Тут же прилетело сообщение от Шмеля. «Бамблби, это было красиво, жаль не посмотрел. Но Гомер решил не ждать, он стягивает резерв, все 3 группы. У него есть какой-то план насчет лавы, будь осторожны». «Что там за план еще? Ну, время покажет, сейчас не до гипотез». Гор снова заметался по галерее и заорал. Приказы перемежала мать-перемать, гул битвы снова поднялся до небес, так что, наверное, и в краю было слышно. Дим лихорадочно стал отправлять сообщение. «Дим, Танюшки, двигайте на помощь, пересекитесь с Игорем на 5-й отметке. Дим, Лазеру, между юго-восточной и центральной человек 40 гомеровских, сейчас они двигаются к нам, попробуйте их догнать, только в открытую не суйтесь, щипайте понемногу, попытайтесь в лабиринты заманить. Дим, Игорю, дождись русалку на 5-й и к нам, оттяните гадов на себя сколько сможете, кажется сейчас нас будут месить, если что рулите с Лазером, пока мы не оклемаемся. Дим, Ковалю, приготовься, как свистну, открывай сразу все внутренние». Он наконец смог осмотреться. Битва снова кипела по всему залу. Остроушка была неподалеку, почти под галереей. В их с Дайкири задачу входило лечить раненых бойцов взрывными зельями, чтобы те не отвлекались от боя. Дим в очередной раз пожалел, что враги не мертвяки. Зелье лечения исцеляли врагов, поэтому нужно было постоянно изощряться, чтобы взрывы склянок задевали только своих. Дим попробовал позвать Остроушку, но моментально убедился, что это совершенно дохлый номер. Он не был уверен, что сейчас она заметит и сообщение, но выбора не было. Нужно было постраховаться на случай, если Гомер действительно придумал что-то действенное против лавы. «Дим, Остроушки, ушко, оставляй все лечилки дайки, берем отраву». К счастью, сестренка отреагировала моментально. Махнула Диму рукой, метнулась за колонну, к Дайкире, и через несколько секунд вернулась. Дим тем временем тоже спрыгнул вниз, к основанию колонны, окруженному обсидиановыми столбами. Два сундука с зельями были спрятаны прямо под центральной колонной. К ним вели узкие угловые отверстия в четверть блока, через которые невозможно было что-то рассмотреть. Но легко было на ощупь заглянуть в сундуки и набрать оттуда зелий. Сами сундуки зелья автоматически поступали со склада, через систему воронок и раздатчиков внутри колонны. Вооружившись луком, Дим притаился за столбом, на всякий случай прикрывая остроушку, пока она затарится. Потом набрал зелий сам. Отравы наварили меньше, чем лечилок, но тоже прилично, на какое-то время хватит. Здесь были обычные зелья отравления, секретные зелья слабости, замедления и мощного мгновенного урона, секрет приготовления которых Дим со старушкой держали в тайне. Забив полный инвентарь, они поднялись обратно на галерею. Положение защитников снова становилось критическим. «Горн, лава!» «Дим, Ковалю, давай!» Снова разверзлись хляби небесные, и в зал хлынула лава. Но на этот раз не тремя потоками, а сразу девятью. Решение Гомера было обескураживающе простым, но эффективным. Полтора десятка вояк, ожидавших в задних рядах, быстро продвинулись вперед и начали ловко выстраивать барьеры. Четыре блока, установленные вокруг столба льющейся лавы, полностью предотвращали ее растекание, заставляя падать в подобие колодца. В реале такой способ оказался бы странным, но здесь он сработал блестяще. Гор мгновенно сообразил, что происходит, и распорядился сосредоточить огонь на этом стройбате. Но сгорающие в лаве ближние ряды противника заслоняли обзор, а спустя еще мгновение было уже поздно. Сколько времени нужно, чтобы поставить 4 блока? 2 секунды. Дим недовольно восхитился. Не столько самим способом, сколько скоростью и оточенной верностью решения. Накопать по десятку блоков Незерита, раздать зелье огнестойкости нужным людям. Судя по всему, с огневухой у Гомера было не густо, но распорядился он и блестяще. Внятно и быстро объяснить задачу. Едва разлившая лава впиталась в обсидиановый пол, новые отряды врага рванули на приступ, проходы между огненных колонн. «Гасим свет! Ушко, сначала тормозим их, потом сразу остальное!» «Ночь!» Проревел Горн, подавая команду выпить зелье ночного зрения. Дима слегка пригнулся. Голосище у предводителя мариманов был просто громовым. И быстро, нашарив на поясе бутылку с мерцающей синеватой жидкостью, выпил. «Дим, Ковалю, гаси свет, потом переправляй всю лаву наружу!» Пора было заняться делом. Дим взял в руки бутылки с зельем замедления. Отошел на противоположную от остроушки сторону галереи и, прицелившись, швырнул ее в проход между потоками лавы, к пролому в южной стене. Сразу за первой еще одну, чуть поближе. Переместился правее. В эту секунду ему в висок прилетела чья-то меткая стрела. «Твою ж!» Он присел, морщась от боли. Голова гудела, как колокол. Дим глянул в инфу. Повреждение было не такое уж существенное. Он быстро сживал стек для восстановления сил. Перевел взгляд вверх. «Что там Коваль медлит?» В эту самую секунду створки люка в своде зала сомкнулись. Остатки лавы быстро сошли на нет и померкли. Лампы Коваль выключил заранее, и зал погрузился в почти полный мрак. В Нижнем мире не бывает абсолютной темноты. Даже в отсутствии нормального света все пронизывает загадочный красноватый сумрак. Но сразу после того, как полностью исчезло яркое освещение, наполовину обсидиановый зал показался захватчиком беспросветной ловушкой, в которую лишь через проломы в стенах прорывались слабые багровые отсветы. Шум боя на какие-то мгновения утих, и команды Горна прозвучали ясно и громко, как послание Всевышнего. «С 1 по 4, мечи к бою, вперед! 5, рассредоточиться, средняя дистанция, беглый! Огонь!» Дим вернулся к своей задаче. Закончив зельями замедления, он принялся швырять во вражеские ряды остальную отраву, зелье слабости, яд и зелье мгновенного урона. В первой линии он бросать боялся, чтобы не задеть своих, но по дальним порядкам он порезвился. 27 бутылок разлетелись в считанные секунды. Остроушка, надо полагать, тоже не теряла времени зря. Сумятица, вызванная внезапной темнотой и химической атакой, здорово помогла. 4 штурмовых отряда Горна и группа Пригорян развили мощную контратаку, отбросив захватчиков почти к самым стенам. Казалось, вот-вот удастся снова очистить зал. Но враги пришли в себя быстро. Все же командование у Гомера было на высшем уровне. Отравленные зельями и раненые рейдеры отступали наружу. Им на смену через проломы тут же спешили свежие силы. Дим с досадой заметил, что враги понемногу укрепляются. По периметру зала начали появляться многочисленные проемы амбразуры, возвышения для лучников, защитные стенки, которые защищали не только от стрел, но и от коктейлей Молотова. Горн тоже понял, что логического завершения контратаки не получится, и дал приказ отходить. отступали грамотно, прикрывая Зернинских, которые под непрерывным обстрелом понаставили тут и там стен, местами залив проходы между ними лавой. Зал становился похож на настоящие, срытые траншеями поле боя. Дим обратил внимание, что ворот заделал колодцы, ловушки для лавы, превратив их из ям в небольшие обсидиановые пирамидки. Теперь справиться с огнепадами Коваля будет куда сложнее. Надо было сразу так делать. Активный бой приутих, сменившись вялой перестрелкой. Очевидно, Гомер ждал, пока закончится действие негативных зелий, чтобы восстановить мощь войска. Тут и там на поле боя появились факелы, стало заметно светлее. Впрочем, позиции защитников оставались в полумраке, что затрудняло работу вражеским снайперам. Дим сбегал вниз за новой партией зелий. На этот раз набрал разных в перемешку. Между делом связался с Эльфи, уточнил потери. Еще необходимо было проконтролировать, что там с резервами. «Дим, Лазеру, как у вас? У нас временно позиционные бои. Гомер после второго штурма в себя приходит. Лазер, мы тут неподалеку. Набегами отстреливаем по одному, по двое. Догнали арьергард, но отвлечь не получилось. Видимо, приказ у них был четкий. Что дальше?» «Дим, Лазеру, думаем, пока держимся. Соотношение потерь чуть ли не 1:10, но треть мы уже потеряли. Надеюсь, что вот-вот должны повторники вернуться после первого штурма. 11 человек и еще 9 пока в отключке. Беда в том, что у ГМР тоже вернутся. Сотни, не меньше. Наши там по дороге изобретают что-то, но от Крига вестей нет. Я все надеюсь найти их точку сбора. Наш человек сообщил, что она стенами не защищена. Теоретически есть возможность опустошить их запасы. Ладно, до связи. Продолжайте там, только поосторожней. Лазер. Погоди, а наш этот человек не может с их хроваткой разобраться? Дим, Лазеру. Запривачено. Пользоваться можно, сломать нет. И охрана суровая, не меньше 10. Лазер. Ясно. До связи. Дим, Игорю. У нас временное затишье. Как вы? Игорь. С переменным успехом. Оттеснили нас на ферму, не штурмуют, но и выйти не дают. Их человек 30. Но боюсь, в случае чего Гомер легко сможет еще подкинуть. Вопрос 3 минут. В открытую стряхнуться можно, но шанс 50/50. Непонятно, что это даст. Так что сидим, обмениваемся любезностями, но пока без потери. Дим, Игорю. Ну, в общем-то и неплохо, если вы 30 на себя отвлекаете. Но слушай, там сундучок есть заветный, в нем несколько пузырей с зельем невидимости. 10 стрел чудных. Танюшка в курсе где. Думаю, у нее еще что-нибудь в заначке есть. Девонька серьезная. Может, вам диверсию какую аккуратно предпринять? В общем, смотрите сами. И еще, продумайте путь во вход заслона. Будьте готовы. Если что, бросайте ферму и прямиком к нам, лады? Игорь. Тяжко? Ладно, будем готовы. И в эту секунду прилетела радостная весть. «Орландо, заждались? Срочно ставьте рамку для дальнего телепорта и кидайте координаты. Мы купили портал». Дим на секунду растерялся. Он понятия не имел, с чего делают дальние порталы. У кого узнать-то? «Ушка, Джефф, Риса». Сразу нужно было решить, куда лучше вывести подкрепление. Сюда, в центр, или на одну из южных ферм. После короткого обсуждения пришли к выводу, что особого выбора нет. На фермах могло не оказаться необходимых материалов. Но главное, нужно было бы ставить в верхнем мире новый приват. Это дорого и требует лишнего времени. Док, Ворот и Джефф незамедлительно ушли через портал к точке сбора. Там тоже было все не так просто. Возможно, придется расширять помещение, а может даже раздвигать границы привата. «Дим, Орландо. Все, ребята ставят. Док с тобой свяжется. Вы где столько денег-то нарыли, бродяги?» «Орландо, да тут история. Просто граф Монте-Кристо. Исландца же, помнишь? Ну и вот, узнал он там что-то про Гомера нехорошее, и совесть его заела. В открытую он против шефа не пошел, но... Короче, он выпустил из кутузки Настю, казначея. Ты прикинь, они ее в Зиндане столько дней держали. Ну и все, у нее, оказывается, была заначка небольшая. Хе, ну как небольшая? Целый пароход денег, в общем. Потом мы пошли по твоему совету на север. Нашли тот полуостров Пульмана, поставили там приват, построили рамку. Остаются координаты второй рамки узнать и проплатить. Как у вас дела-то?» Дим кратко обрисовал ситуацию, поделился соображениями. Вместе с Орландо должно было подойти целых 28 человек. Это была фантастически своевременная подмога. Беседу прервал Горн. «Дим, смотри, что-то затевается, типа подкопа что ли? Но глупо как-то». В голосе Горна сквозила легкая тревога. Он явно не понимал, что происходит, и это его нервировало. С разных сторон рейдеры начали строить к центру узкие коридоры из Назарита, закрытые со всех сторон. В чем смысл, действительно было не очень понятно. По такому коридорчику можно будет пройти только по одному, и в итоге попасть под прицел 10 луков на расстоянии прямой наводки. Странно, может, ТНТ протащить хотят? Или типа плацдарма выстраивают? Материал какой-то беспонтовый выбрали. В любом случае, если буду подбираться слишком близко, делаем вылазки. Ломаем нафиг от греха подальше. Однако враги, дойдя примерно до середины нейтральной полосы, прекратили строительство и отошли. Гомер. Привет, дружище. Я тут случайно узнал, что это ты оборону рулишь. Красава. А я все понять не мог, как это ФИФА умудрилась так грамотно все обставить. Горн, конечно, тот еще генерал, но на такого него и ума бы не хватило. Окей, что хотел-то? Согласись, шансов у вас нет. Даже если эти полупокеры из подполья до вас успеют добраться, принципиально это ничего не решит. Ну, продержитесь еще полдня лишних. Я, конечно, недооценил вас поначалу, признаю. Но все исправлено. Обмундирование, оружие, все уже доставлено. Запас зелий заготовлен, тоже на подходе. Часть моих дохляков уже вернулась, и которые после вашего фокуса славы пропали, вот-вот одыбают. Прибегут злые, а их там больше сотни. Предлагаю такой вариант. Я открываю тебе проход, и ты своих спокойно без кипиша уводишь. Или через верхний мир, если не жалко времени. И можете даже запасы стержней с собой унести. Пойми, ферму я все равно заберу, но так сохраним массу жизней. И ваших, и моих. Как предложение, можешь покумекать 2 минуты. Дима пешил. Хуже всего было то, что феноменальная наглость Гомера имела под собой определенные основания. Вновь в голову полезла всякая амподническая философщина. Действительно, за что мы тут гибнем? Да, фермы знатные, рычаг поразил просто. Но кто нам помешает сделать такие же, а то и получше, где-нибудь под Восточным океаном? Ведь что может быть важнее жизни людей? Откуда-то из загадочных глубин души, раскаляясь, начала подниматься спасительная ярость? Или есть еще что-то поважнее? Еще секунда, и все стало на свои места. Со своей правдой Дим определился. Однако он посчитал, что он не вправе единолично решать за всех. Он подозвал Горна, старушку Рису, не скрываясь, впрочем, и от остальных. Голос его был подчеркнуто спокойным и бесцветным. Лишь легкая хрипотца выдавала волнение. «Народ, Гомер нам предложение сделал. Мы можем забрать отсюда свои запасы и уйти без боя. Что думаете?» Горн усмехнулся. «Ожидаемо. Что, братцы, неужели прогнемся?» Все молчали. «Звесте, ребята, ситуацию вы представляете. Пара минут у нас есть. Звякну пока остальным. И да, сразу хочу сказать, что лично я остаюсь в любом случае». «Чего взвешивать-то? Серый, ты же не думаешь, что мы тебя тут оставим?» Голос Рисы прозвучал как-то по-домашнему, почти нежно. Дим глянул на нее с признательностью, но поднял руку. «Погодите». «Дим, Игорю, Гомер предложил без боя сдать фермы. Мы остаемся. Но если кто-то из ваших считает, что это не его война... Русалка там недалеко, скажи ей тоже». «Дим, Лазеру, Гомер предложил без боя сдать фермы. Мы остаемся, ты как?» Среди защитников малодушных не оказалось. Впрочем, это можно было ожидать. Здесь случайных не было изначально. Дим вспомнил свои давешние размышления. «Невозможно прожить жизнь, совсем не прогибаясь. Жизнь вообще – это бесконечная цепь компромиссов. Но есть тонкая грань, за которой готовность чем-то уступать и идти навстречу превращается в разрешение вытирать об тебя ноги». «Дим, Гомеру, слушай, зачем это все вообще тебе нужно?» «Гомер, веришь, я решил начать жизнь заново. Серьезно, планирую основать здесь новый клан. Островную империю. Все сдохнут от зависти. У меня будут летающие острова, подводные города и фантастические парусники. И свобода. У меня никому и в голову не придет наказывать кого-то за крепкое словцо. Или за то, что дом, видите ли, недостаточно красив. Я только не буду пускать всяких психов и поганую школоту без мозгов. Голосование, правила, к черту этот бред. Никаких правил, пусть каждый живет как хочет. Я буду ждать всех с распростертыми объятиями. Я проведу рекламную кампанию в Реале. У меня в Империи будут 1000 людей. Приморье покажется деревней. А Тао эти вонючие щеглы могут забирать себе. Унылое снежно-каменное дерьмо. Хочешь, я тебя туда шерифом продвину напоследок? Так вот, новый клан. Но без денег клан не построить. Мне для начала нужна какая-то экономическая база. Все будет справедливо. В Тао так и быть останутся рецепты зелий. У Приморья ресы, а у меня стержни и кварц. У Остроушки озерная, торговый перекресток. Пусть сидит там в своей вазе за облаками и наслаждается закатами. Ада не для нее. Дим, Гомеру. Грандиозно. Смотрю, ты все за всех распланировал. Но боюсь, что придется тебе свои планы реализовать без нашего участия. И не за наш счет. Вряд ли ты получишь эти фермы при любом раскладе. Все спаунеры заминированы, имей в виду. У меня к тебе встречное предложение. Ты собираешь своих гопников, и вы идете создавать счастливую империю где-нибудь в другом месте. Постройте там свои фермы эфритов, потом острова, парусники, все как задумано. И массу жизни сохраним. Можешь пару минут поразмыслить. Гомер, я думал, ты разумный человек. А ты обычный прыщ на ровном месте. Упиваешься своей никчемной принципиальностью? Думаешь, кто-то ее оценит? И откуда вы такие постоянно беретесь? Такие, как ты, в угоду своим амбициям готовы губить других, таких же малохольных. Толпами гонять их с винтовками против танков, лопатами космостанции строить. Вы сами не живете и другим не даете нормально жить. Ради чего? Хоть кто-нибудь из своих же тебе спасибо скажет? Ха! Так вот, слушай, я не для того столько пахал, чтобы какой-то умник сломал мой план. Мне год понадобился, чтобы прижать к ногтю эту напыщенную гильдию. Я лично разогнал эту зажиравшуюся самодовольную шайку шерифов. Я за горло взял всю Тау. Я собрал войско, каких еще не бывало на этой планетке. Я додумался до того, до чего сам Кодер не мог додуматься. И ты не сможешь встать у меня на дороге. Я тебя раздавлю. Я найду тебя в реале и сотру в порошок, понял? Дим слегка ухмыльнулся. Дим, Гомеру, не нервничай так. Успехов в поисках. Первые тауриане из отряда Орландо уже появились из портала, когда Дима дернули в зал. Остроушка, Дим, срочно подскочи, что-то происходит. В полутьме возле назаритовых ходов Гомера происходила какая-то возня. Смотри, что-то там они выкладывают из песка душ. Дим изо всех сил вгляделся, но видно было плохо, ничего толком не разобрать. Из песка душ? Фигня какая-то. Может, что-то типа ловушки замедлителя? Да ну, что за бред. В конце каждого тоннеля то же самое. Риска, можешь туда огненную стрелу пульнуть, чтобы посветлее? В неровном свете, воткнувшуюся в пол стрелы, удалось рассмотреть какую-то невысокую крестовину. Вроде бы действительно из песка душ. Стрелу быстро загасили, и когда Риса отправила вдогонку еще одну, на том самом месте, где только что высилось странное сооружение, Дим увидел жутковатое, невиданное доселе существо. Что-то вроде огромного скелета, у которого поколение оторвали ноги. Оно спокойно парило там, где его поставили, и медленно поводило из стороны в сторону, шестью пустыми глазницами. У чудовища было три головы. Что за... Лучники к бою! По тварям, беглый! Огонь! Громовой голос Горна вывел всех из оцепенения. Все же предводитель мариманов был настоящим воякой. Что бы там ни появилось в стане врагов, оно должно быть уничтожено. И чем раньше, тем лучше. Сначала стрелять, разбираться потом. Стрелы, однако, не причинили адскому созданию видимого вреда, а затем прозвучал взрыв. Торец, выстроенного рейдерами хода, разнесло к чертям. Чудовище словно еще выросло и издало душераздирающий щипящий рев, заставляющий вибрировать воздух и отзывающийся аж где-то в печенках. И вдруг оно испустило старя странного синеватого цвета. Он летел не очень быстро. Можно было успеть рассмотреть, что это был огромный синий череп. К счастью, череп летел под углом вверх и угодил в колонну выше командирской галереи. Раздался ужасающий взрыв, и ошеломленный Дим увидел, как напрочь снесло угол прямо над Горном. Горн аж присел, самого Дима тоже слегка отбросило, не причинив особого вреда, но... Обсидиан! Оно разрушает обсидиан! На это был не способен даже черный дракон Эндера! Дим вскочил, обвел глазами зал. Картинка прокручивалась, как в замедленном кино. 1, 2, 3, 6 чудищ методично превращали ферму в адское решето. В двух местах уже насквозь пробило пол, обнажая обсидиановые лабиринты, заполненные лавой. В стенах зияли огромные дыры. Блоки разрушались не только взрывами, но и самими монстрами, выпадая в дроп с мерзким хрустом. Черепа, черные, синие, летели в разных направлениях, взрываясь тут и там, сея разрушение и смерть. Десятки стрел неслись в тварей, но неясно было, наносится ли им хоть какой-то урон. Крики людей, команды Горна, радостные вопли рейдеров слились в ужасающую апокалиптическую симфонию. Капец. В какую-то секунду Дим вышел из оцепенения, увидев, как прямо на него несется еще один череп, на этот раз черный. С чувством безысходной обреченности он скинул лук и спустил тетиву, направив стрелу прямо в стремительно приближающуюся черную оскаленную пасть.